Глава 23. Семенов так и не смог припомнить потом, постучал он в дверь номера или же ворвался без стука. Сото сидела в низеньком плетеном кресле за столиком, на котором стояла бутылка вина, блюдечко с закуской и две рюмки. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить. Все это пока не тронуто, а женщина явно кого-то ждала. «Паршивка! Как же я мечтал увидеться с тобой!» Взорвался было генерал, простирая объятия и надвигаясь на нее, словно горная лава, на едва пробивающиеся из скалы Эдельвейс. «И господина генерала! Пришел, и осень-то хорошо!» Сдержанно улыбнулась гейша. Однако с кресла не поднялась, не поклонилась согласно нормам поведения всякой восточной женщины. Облаченная в военный мундир со знаками различия лейтенанта, она и вела себя так, как подобает японскому офицеру, преисполненному самосознания самурая и гордостью вечного победителя. Однако Семенов не хотел замечать никаких перемен. Это его женщина, она принадлежала ему, неважно по какому праву и каким заветам, но ему и только ему. Генерал давно свыкся с этой мыслью. Разлука с Сото всегда терзала его, как самая жуткая потеря, какая только случалась за все годы жизни. Пока Сото предавалась самурайско-шпионским наукам, генерал познал немало женщин, но все они проходили через его постель и сердце всего лишь жалкой тенью, той, кого он действительно желал видеть рядом с собой. Вот только она все не появлялась и не появлялась. Единственное, чем атаман мог довольствоваться, так это скудными сведениями, доходившими к нему от подполковника Имати. Да и то высказанными слишком неуверенно, с лишней иносказательностью. «Откуда ты взялась, Сато?» Пришлось немного попридержать коней удалому атаману, смущенному немыслимой для Сато сдержанностью. «Из Токио и господина генерала». Оставалась она верной своей манере чуть ли не перед каждым словом вставлять свое непреложное «и». «Понятно, что из Токио, но как ты здесь оказалась?» Поначалу Семенов уперся руками в подлокотники кресла, в котором восседала Сото, затем опустился перед ней на колени и, обхватив за стан, уткнулся головой в грудь. Он чувствовал себя ее рабом, однако сие ничуть не унижало его. Настолько безумна была любовь к этой женщине, что безнадежность чувства его уже нисколько не угнетала. Григорий, привыкший рубить с плеча, теперь сам чувствовал себя человеком, по которому сабельным следом через тело и всю душу прошла еще одна несправедливость войны, отобравшая у него любимую женщину. Правда, этот рваный, кровоточащий шрам отличался от множества других. Но все же... «И специально приехал к вам и господина генерала. И вы ждали меня?» «Ждал, Сото», — похмельно повертел головой старый рубака. Семенову показалось, что японка успела подзабыть русский язык. Акцент ее стал более разительным. Но старался не придавать этому значения. «Не могу я без тебя, паршивка. Не терплю, когда меня вышибают из седла. Когда тебя нет, чувствую себя выбитым, как во время сабельной атаки». «И кто тебя вышибает из седла и господина генерала?» По-прежнему безмятежно улыбалась Сото, настойчиво выспрашивая, восприняв его сетование, как жалобу на конкретного недоброжелателя. «Ты же и выбиваешь, неужели непонятно? Плохо мне без тебя, потому и чувствую себя так. Это безумие в соболях-алмазах». «И соболях-алмазах, да». Буквально расплылась японка в изумляющей своей непорочностью улыбке. Это выражение атамана всегда очень нравилось ей. Вот только истолковывать его девушка теперь пыталась по-своему. «И осень-то хорошо, и скоро Сото будет ходить в русских соболях-алмазах, и осень-то хорошо». «Скоро, Сото, скоро». «И как скоро, господина генерала?» «Ты будешь ходить в них, ибо ты этого достойна», — пафосно прорицал атаман, поднимаясь с колен и берясь за бутылку. «И почему тогда у меня нет соболя-алмазы?» В русском она так и не продвигалась, зато с каждым свиданием становилась смелее и коварней. «Если уж я сказал, что будешь», — яростно блеснул кровянистыми от бессонницы глазами Семенов, — «значит, будешь, потому что так сказал атаман». «И нет, не будешь. У бедной Сато и никогда не будешь столько богатства. Ты, атаман, сам будешь одевать Сато в соболя алмазы», — еще звонче рассмеялась Сато. «И ты этого хочешь, и господина генерала?» «Еще как хочу. Да только...» «Сто только!» — насторожилась Сото, вытягивая губки трубочкой, как делала это всегда, когда пыталась предугадать мысли и дальнейшие слова атамана. «Вернуть бы мне золото, вывезенное из Сибири людьми адмирала Колчака!» Примечание. Речь идет о золотых запасах адмирала, исчезновение которых является одной из загадок гражданской войны. Примечание автора. Конец примечания. Как-то совершенно непроизвольно вырвалось у Семенова. «И золото, и белого адмирала Колчака, да?» — охотно поддержала его японка. «Белого, белого! Не о красном же адмирале речь! Тебе ведь кое-что известно о его судьбе?» — с надеждой спросил главком. «Не адмирала, а его золото». «И осень-то хорошо». «Что и осень-то хорошо?» — передразнил ее атаман. «Лучше признайся, паршивка, что кое-что...» Он повертел у лица девушки своим огромным волосатым кулаком. «О золотом сибирском запасе тебе все же известно». «Скажи, адмирала Колчака? Русские адмирала?» — сложила плечики крылышки Сото. «Не японский же!» — разочарованно процедил атаман, не расставаясь со своими подозрениями. «Уж кому-кому, а ей кое-что известно». «И осень-то хорошо. Тогда японца и должен спрашивать у вас, господина белый русский генерала, где золото белое адмирала Колчака. Японца у вас, а не вы у японца». «Ты бы поменьше умничала», — угрожающе посоветовал атаман. Семенов не раз получал возможность убедиться, что мало кто из околачивающихся здесь в Маньчжурии японцев знает об истории гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке столько, сколько эта восточная красавица. Она вполне могла быть консультантом по всем русским вопросам, хоть у командующего Квантунской армией, а хоть у самого императора. Впрочем, вполне возможно, что именно к ее советам время от времени прибегали и в штабе армии, и в самом Токио. «И японский адмирал не прячет золото императора от своего императора», — резко заявила Сато. «Не прикидывайся, прекрасно знаешь ведь, что адмирал Колчак прятал свой золотой запас уже после того, как русский император был свергнут и, по-моему, даже расстрелян». «И японские адмиралы не свергают и не расстреливают своих императоров», — поучительно молвила Сото, облизывая губки кончиком языка, как старательная, довольная своим ответом школьница. Она и в самом деле с особой тщательностью выговаривала теперь каждое слово, понимая, насколько ответственным является их разговор. «Подождем окончания этой войны, тогда и посмотрим, свергают или не свергают», — обычно возразил генерал-атаман. «Войну проигрывают и полководцы императора. Сам император войны не проигрывает. И когда японский адмирал не желает служить императору, он делает харакири. Не императору делает харакири, а себе делает харакири». «Ну, это у вас в Японии адмиралы-генералы падки на харакири. Особенно на глазах у императора. У нас же в России всякая сволочь норовит дотянуться с ножом, если не до живота, то до горла императора. И так было всегда». «И русские генералы-адмиралы недостойны иметь и свой императора», — убежденно заключила Сото. «И даже харакири русские адмирала-генерала недостойны». Семенов хмельно погрустнел и умолк. Разговор не получился, и лихой атаман, сам же сабельно изрубивший его, не знал теперь, как вернуть Сото к той теме, которая в самом деле интересовала его. «Ты, паршивка узкоглазая!» — нервно прошелся он по комнате. «То ли не понимаешь, то ли не хочешь понимать, что если бы у нас появилось золото Колчака, то вместе с ним появилось бы и все остальное. Были бы тогда и соболя, и алмазы, и Париж. На все хватило бы. Все было бы у наших ног. Не скрою. Кое-какое золотишко у меня имеется. На хлеб, как говорится, хватает, грех жаловаться. Но главный-то, главный государственный запас все еще остается в тайге, а может быть, даже в этих краях». В очередной раз умолкнув, генерал настороженно посмотрел на японку. Даже если бы, опустившись на колени, он клятвенно заверял, что не намерен был затевать разговор о золоте, женщина не поверила бы ему, тем более женщина из контрразведки. «Так ты, господин генерал, хочешь, чтобы паршивка узкоглазая Сото искала для тебя золотой запас адмирала Колчака?» — вдруг сурово спросила японка. «Ты этого хочешь, господин генерал?» И Семенов замер посреди комнаты. Поразила его не прозвучавшая в голосе девушки обида, а то, что впервые за все время их знакомства Сото произнесла всю эту сложную фразу, не икая, не искажая слова и даже не шепеляве. «Хотел, чтобы помогла мне в поиске сокровищ Колчака», — растерянно произнес атаман, думая теперь уже не о том, где может находиться золото Колчака, а о том, кто же сейчас пребывает перед ним на самом деле в облике этой орхидеи. Появление в Тайларе японского генерала, выдающего себя за капитана-переводчика, стало для него серьезным уроком. И японка очень тонко уловила это. Она поняла, что сбилась с роли, а попытка безбожного коверкания русского языка, которым она владела почти в совершенстве, лишь изредка придаваясь сугубо японскому акценту, привела ее к провалу. Но это девушку не смутило. «И если мне удастся и найти золото русские адмирала, что тогда?» «Вот это уже мужской разговор», — молвил атаман, устало опускаясь в стоявшее посреди комнаты плетеное кресло. «Поэтому отвечу тоже по-мужски. Оно стало бы нашим на любых предложенных тобой условиях». «На любых условиях? И осень-то хорошо. И можно называть эти условия?» «Похоже, ты торопишься. Ну уж ладно, называй». «И если Суто удастся найти золото русского адмирала», — вновь хладнокровно загнала себя девушка в рамки роли, — «то оно будет принадлежать не тебе, побежденный господина генерала, не сделавший себе харакири, а японский императора». «Твоему императору будет принадлежать только та часть, которая достанется тебе», — поспешил уточнить атаман. «И вообще, рановато мы делить золотишко начали, не находишь? Лучше давай подумаем, как организовать поиски адмиральского клада. Впрочем, порой приходится сомневаться, а существует ли он? Остались ли хоть какие-то его остатки и следы?» «Колчак увозил с собой и 29 вагонов золота, платины, драгоценности из царской сокровищницы. Однако часть этих и сокровищ стала исчезать прямо из вагонов. Сначала и целыми пудами из ящиков, а перед самим арестом адмирала и целыми ящиками». «Так тебе известно даже эта бухгалтерия?» Теперь уже у главкома не оставалось сомнений, что разговор о золотом запасе России, о золоте Колчака, возник у них не случайно. «Тебе-то она зачем?» «Но кроме золотых вагонов, находящихся в составе того же эшелона, в котором ехал адмирал Колчак», — не отреагировала на его вопрос японка, извлекая из кармашка своего кителя небольшую записку, составленную на русском языке, — «существовали еще два, которые оказались угнанными во Владивосток». «Известное дело, существовали», — осторожно признал Семенов. «И осень-то хорошо. Причем из Омска эти вагоны ушли раньше, чем тронулся в свой последний путь эшелон верховного правителя». Все с той же старательностью считывала она со своей шпаргалки кем-то составленный для нее русский текст. «Что совершенно естественно», — еще больше насторожился главком, чувствуя, как японская контрразведчица все ближе подбирается к тому барьеру, за которым заканчивается халатная нераспорядительность адмирала и начинается расчетливая хозяйственность его самого, генерала-атамана Семенова. «И очень-то хорошо!» — буквально взвизгнул от восторга Сото, радуясь тому, что атаман не собирается оспаривать имеющиеся у нее сведения. «Эти два вагона», — с аккуратностью школьницы продолжала свое чтение девушка, — «поступили под личную охрану атамана Семенова и были приняты его офицерским конвоем». «Это же кто тебе такие данные состряпал в соболях-алмазах?» — подозрительно поинтересовался он. «Управление контрразведки», — мгновенно отреагировало Сато. «Это понятно. А кто информировал?» «О появлении этих вагонов известно было сразу, как они были выделены под загрузку золотым запасом», — явно пристыдила его за подобные вопросы японка. «О действиях сибирского адмирала японская разведка знала все. А еще она знала, что к тому времени, когда вы уходили из Владивостока, американо-китайский банк не вернул вам около 400 тысяч рублей с золотом. А в японских банках ваши вклады достигали 10 миллионов таких же рублей. У вас не было доступа к этим вкладам, поскольку их заморозили. Еще более 600 тысяч рублей задолжал вам какой-то русский беженский фонд. Ваш первый забайкальский казачий полк потому и взбунтовался, что в течение полугода не получал жалования. К тому же в станице Гродикова, в которой в то время находилась ваша штаб-квартира, вы изъяли всю семенную пшеницу и более 400 пудов муки, поскольку ваши войска голодали. Но это продовольствие принадлежало местным уссурийским казакам, которые готовы были растерзать вас. Разве не так? Японская разведка знает все, хотя вы все еще и сомневаетесь в том, что это лучшая разведка мира». Даже спустя несколько минут после того, как Сото замолчала, атаман все еще напряженно всматривался в ее глаза, ожидая, что девушка вот-вот разразится новым словесным потоком. Он так и не понял, прочла она эту свою обвинительную речь по заготовленной кем-то бумажке или же сочинила сама, но успел заметить, что произносила ее без своего привычного икания, без шепелявости и деловито выкая ему. Потом вдруг Семенов сорвался с места, прошелся по номеру и вновь опустился в кресло. «С этой частью золотого запаса России мы с японскими властями давно разобрались», — жестко объяснил он. «Большая часть драгоценностей поступила в распоряжение Японии в счет погашения долгов за известные поставки вооружения, снаряжения и всего прочего». «Большая часть, да, и осень-то хорошо». «Но какая-то часть осталась в распоряжении штаба моей армии для его поддержки». «И какая часть?» — тотчас же попыталась выяснить Сото. «Я же сказал, незначительная». — резко ответил Семенов. — К тому же изъята она была по согласованию с японским командованием. — По согласованию, да? И осень-то хорошо. Сото узнает. По согласованию. С трудом далось японке это незнакомое слово. — Что же касается золотого эшелона Колчака, то красные арестовали его в Иркутске вместе с адмиралом. Не спорю. Какое-то количество драгоценностей было разворовано в пути исследования и перенесено сюда, в Маньчжурию, или перепрятано в монгольских степях. Какое-то количество, да. Не уточняй, какое именно, не знаю. Тем более, что часть запаса наверняка изъята была из Омского банка еще до ухода верховного правителя из сибирской столицы. Где она спрятана, знал бы, сам отправился на поиски в соболях-алмазах. Но что спрятано, можно не сомневаться. То ли в самом Омске, то ли в каких-то таежных тайниках. У кого теперь спросить? «Есть сведения», — вновь обратилась Сото к своим записям, «что в Омском банке Колчак хранил более 80 тысяч пудов золота и драгоценностей царской казны». Примечание. Исторический факт. В банке сибирской столицы Колчака хранилось более 80 тысяч пудов, более 1280 тонн золота, платины и всевозможных драгоценностей из императорской сокровищницы. Кроме того, какая-то часть сокровищ хранилась в хорошо охраняемом особняке местного миллионера Злокозова, который был резиденцией верховного правителя России. Примечание автора. Конец примечания. «Более 80 тысяч пудов!» — потрясенно воззрился на нее атаман. «Неужели так много?» «И господина генерала не знал этого?» Не столько удивилась, сколько не поверила ему Сато. «Знал, что много, но сколько именно?» Семенов упал на спинку кресла с такой мощью, что чуть было не разнес ее. Об этом, пардон, знать не довелось в соболях-алмазах. Наблюдая, как, уставившись в потолок, генерал беззвучно шевелит губами и время от времени подергивает из стороны в сторону подбородком, Сото предположила, что он, очевидно, пытается перевести стоимость этого запаса то ли в золотые японские йены, то ли в фунты стерлинги. «Не страдайте, господина генерала», — насмешливо посоветовала она. «Пусть этими подсчетами занимаются японские финансисты. Они осень-то любят подсчитывать русские прибыли».